богатые люди, извозчики, не извозчики, а гостей-то, гостей-то, всякий день, что ворота бывало, Фока уставал отпирать да запирать, пиры да банкеты, Анна Михайловна, куйте железо, пока горячо. «Послушай же, Иван, — сказала довольная барыня, — ступай ты сейчас к Федору Петровичу, оденься почище и кланяйся ему от меня и скажи, барыня моя, которую вы вчерась так премного одолжить изволили, сейчас где нечаянно слышишь, нечаянно узнала, что вы с нею такие близкие соседи, и приказала, дескать, просить вас как можно откушать у нее нынче деревенских щей, беспеременно, в 2 часа. Если что он будет у тебя спрашивать обо мне и барышнях, то, Кузьминишна, растолкуй дураку, что должен отвечать на вопросы, а я пойду подниму своих неженок». Кузьминишна начала давать Ивану свои наставления, как он должен пред офицером хвалить свою барыню, а пуще всего барышень, за их доброту, тихость, рукодельство, досужество, а Анна Михайловна, принесенная вестью скорее, чем холодной водой, разбудила дочек, которые поутру досыпали ночь, проведенную без сна в размышлениях и воспоминаниях. Иван переврал, разумеется, все данные ему слова, но Бубновы, предупрежденно проворным своим дядькою, понял очень хорошо бестолкового вестника и, приказав благодарить за приглашение, обещался быть к назначенному времени. Ах, если б можно было описать все хлопоты, советы, спросы, суеты, все происшествия, которые случились этим важным утром в доме Анны Михайловны. Началось приготовление к обеду. Она перебрала все кушанья, кои отведывала где-нибудь в продолжении своей жизни, но разборчивая ее дочери, желая показать себя пред новым знакомцем и почваниться своим умением жить в свете, охуждали одно за другим. Уха и стерляди слишком обыкновенно в нижнем, а похлебка из клёцок напомнила б о деревне. Круглый пирог не подается на больших столах, а паштета делать уж некогда. Ветчина кушанья не летняя, а почки в соусе едят только мещане. Таким образом, жданному гостю пришлось бы голодать на званом обеде, если б, наконец, Анна Михайловна, выведенная из терпения беспрерывными противоречиями, с досады не выгнала, наконец, дочерей из комнаты и не положила с Кузьминишной на мере, из каких кушаньев должен был состоять обед. Закупка припасов представляла бы еще столько же затруднений, ибо надо было искупить все скорее, лучше и дешевле, если б Кузьминишна не взялась услужить в этом своей постоялице и достать даже на прокат серебряного столового и чайного сервиза. Барыня сама отправилась в кухню, не надеясь на повара, Иванова брата, и там, засучив рукава, принялась сама месить тесто, чистить рыбу, прищипывать пироги. Она прислушивалась к каждому горшку и приглядывалась к каждому вертелу, точно так, как ее дочки в это время к зеркалу, стараясь добыть себе красоты, которой им Бог не дал. Вот еще где было сумятицы. С 9 часов они начали одеваться. Все сундуки, чемоданы, картоны и шкатулки были наружу. Не осталось ни одного платья, которое они не примерили, ни одной косынки, которая б не повисела у них на плечах, и ни одного колечка, которое б не перепрыгало по всем пальцам. После многих проб вот пристала к лицу шемизетка, но она уж измята, надо ее разгладить или примеривать другую. Вот хорошо сидит платье, но нет башмаков под цвет. А что стоило им умыться, причесаться так, чтобы все волосы были подобраны один к другому и стояли над маковкой точь-в-точь против журнальной картинки? Сколько труда, внимания надо было употребить, наконец, на то, чтобы притереться, насуремиться, набелиться и нарумяниться, и ни одной точки на лице не оставить без внимательного рассмотрения, устремив все вместе к общему эффекту. Прибавьте еще, что у них у всех было одно большое зеркало и одна камера Юнгфера. Бедную они затолкали, засовали, защипали ее совсем. И во всем мире она могла тогда не завидовать только повару, который под личным надзором у Анны Михайловны зарумянился скорее своей телятины, и бедному Ивану, которого сбили с ног, посылая беспрестанно в лавочку, в винный погребок, на ярмарку Кузьминишне. Шемизетка, кофта, блузка. Пострадал и этот несчастный, его гоняли с места на место, а между тем посуда еще не вымыта со вчерашнего ужина, ножи не вычищены, не выточены, комнаты не подметены и столовое белье не подготовлено. К пущему же горю Анна Михайловна, как вездесущая хозяйка, беспрестанно прибегает из кухни наверх, то по призыву дочерей сказать свое мнение об их нарядах, то наведаться, так ли исправно идут дела в комнатах, как у нее на кухне, и всякий раз Ивану достается за упущение. Он примется за ножи, а она сует ему полотенце в руки. Он хочет тереть тарелку, а его щеткой утыкают в нос. Между тем время идет, идет, и, наконец, часовая кукушка кукует 12, число, которое Иван, перевравши, как мы сказали, все приглашение барыни, назначил Бубновому вместо 2. Бубновый, побуждаемый безумолку своим дядькой, уж нафабрил усы, взъерошил волосы на манер «черт меня побери», стянулся как на смотр, надел блестящий доломан, привесил саблю и шашку, напрыскался духами, словом, разрядился в пух и, дав пройти получасу после срока, пошел к своим знакомым, провожаемый Дементием, который крестил его сзади, читал молитвы и шептал какие-то заклятия, слышанные им еще от покойной бабушки в деревне. Доломан — гусарская куртка. Каково же было изумление Анны Михайловны, узнавшей о прибытии гостя в пылу своей стрепни, когда у ней пирог еще не отмяк, жаркое не дошло, поросенок не остыл, и блан-манже не было взбито. Блан-манже — желе из молока с миндалем, сахаром. Каково было изумление ее дочек, услышавших через перегородку побрякивание гусарских шпор, когда у Пелагеи Петровны одна щека была еще краснехонька, как пион, а другая желтехонька, как лилия. Когда у Аграфены Петровны пришивалась еще фалборка к платью, припекались пукли, а башмаки надеты на босую ногу. Все они с трепещущим сердцем взглянули в замок на дорогого гостя, как он охорашивался пред маленьким зеркальцем и ходил взад и вперед по комнате, ожидая хозяек. Все взглянули, и у всех опустились руки, как у воров, пойманных с поличным. О, с какой злобою вцепились бы они в волосы бестолковому Ваньке, если б только были уверены, что он не взвизгнет и не обратит на себя внимания офицера. Зато ж и взглянули они на него, как он пришел их спросить, что прикажете. Анна Михайловна нашлась, однако, тотчас. Она выслала меньшую свою дочь, которая давно уж сидела в углу в простеньком ситцевом платьице и сожалела о произвольных мученицах. Просить извинения у гостя и занять его приличным разговором пока матушке и сестрицам можно будет принять его. Та вышла, и все отдохнули. Мать возвратилась на кухню для окончательных распоряжений, дочери принялись за туалет, решась одеться поскорее, ибо им было очень неприятно, что меньшая их сестра, имея теперь такой прекрасный случай говорить наедине с их женихом. Даже от зеркала они подбегали часто к двери подслушивать речи Анны Петровны. Та, разумеется, исполнила свое поручение очень ловко. Бубновы при всем своем невежестве начал находить удовольствие в ее разговоре и отпускать свои гусарские комплименты, как ее сестры, почувствовав большее опасение, несмотря на то, что не совсем еще оделись и не получили от матери общего плана действий, решили тотчас явиться на сцену. Машка отворила им двери настежь, и они выступили, присели величественно, как театральные воспитанницы, и тотчас засыпали своего гостя вопросами и рассказами, так что тот едва успевал оборачиваться. А, наконец, явилась и Анна Михайловна, которая привела все свои дела в порядок и нарядилась в свой праздничный чепец и новый ваточный капот. «Извините нас, батюшка Федор Петрович, что мы так вас обеспокоили. Я не вспомнилась от радости, как узнала, что вы подле нас живете, и нынче же хотела изъявить вам свою признательность за ваше вчерашнее одолжение. Что б нам делать было без вашей помощи? Таскаться б по рядам, как горничным? Сделайте милость, присядьте сюда, на софу. Да что ж вы, дочки, не почивали дорогого гостя водкою? Тот-то молодость. Заговорились, заслушались. Малый, подай водки сладкой и принеси закуску, масло, икру, колбасу. Ведь еще надо мне у вас извинения. Мой дурак перепутал все. Я просила вас в 2 часа, а он сболтнул в 12. 40 лет бьюся с этим уродом. Вы чай подумали, вот деревенщина. Нет, батюшка, мы бывали в губернии, и в столице, и в Петербурге, и знаем, что обед чем позднее, тем благороднее. Не в защите, сделайте милость, что вам так случилось здесь обождать. Помилуйте, сударыня, мне было очень приятно. Какое приятно! Да уж так и быть, сбирайте же на стол. Ванька, да что ты один здесь таскаешься? Вели братцу пожаловать, что ему теперь делать в кухне? Машутки так же. А как, батюшка, нравится вам наша ярмарка? Самая шумная и веселая, а нашему брату-гусару то и на руку. Весела-то она, батюшка, весела, да веселье-то дорого достается. Вот мы здесь 4 дня, а уж в шкатулке 1000 и меньше. То хорошо, то модно, то дешево, а деньги-то идут, да идут. Помилуйтесь. На рублях написано «монета ходячая». Так их держать дома грех. Пускай из рук в руки перекатываются. Ох вы, военные люди, ходячая монета. Ведь выдумают же такую штуку. Ха-ха. Вот видите, маменька, — подхватили дочери, — что говорят о деньгах умные люди, а вы все бережете их, да прячете. Перестаньте, и вы недовольны еще мною, шалуньи. Не слушайте их, батюшка, уж они такие баловницы у меня. Что делать? Сама виновата, избаловала на свою голову. Покойник говорил мне, будешь жалеть, и вышла его правда. Пристанут, повиснут, заплачут. Маменька, купите, голубушка, купите, родная, купите. И купишь, хоть признаться, иногда и пожалеешь, что на пустяки страчиваешься. А иногда и то подумаешь, молоды, хочется пощеголять, поиграть, постареют, так и сами придут в разум. Конечно, если б жив был покойник наш, так можно б покупать, но он по милости своей оставил вам ведь, верно, довольно, не прожить. «Бога гневить нельзя», — сказала, улыбаясь Анна Михайловна, давая разуметь о своем наследстве. «Но ведь ныне времена тяжелые. Чего не проживешь? «Что ты, дурак, какую скатерть постилаешь?» «Не догадаешься!» И Анна Михайловна принуждена была, оставив гостя, сама идти за стол. Дочки ее были очень рады открывшейся вакансии и, в свою очередь, начали одна перед другою выказывать свои таланты перед офицером, который обворожил их обеих своими остротами и комплиментами. Стол был накрыт, и хозяйка просила гостя пожаловать, откушать хлеба соли, чем Бог послал. Вот тут-то надо было послушать, как принялась хвастаться проворная старушка, пользуясь всякими случаями намекать о своем богатстве. Что за стерлядка, признаться, такой не поймаешь в год в нашей речке. Вот окуни так бывают в два раза больше. Как ты думаешь, Поленька? Я не знаю по именам этих рыб, сказала матери модница. Вы, по-моему, лишь бы было вкусно. Все равно хоть пискарь, хоть налим. Ах, бездомовные, вот бы свесть вас обоих вместе. Свели бы домок на ниточку. Почему же нет, сказал Бубнова, улыбаясь. И ниточка иная оборвется не скоро. Все засмеялись, разговор сделался живее, Анна Михайловна продолжала действовать по своему плану. «Не в защите, батюшка, на курице, не своя. Вот как мы, бывало, в Прокошине откормим пулярдку, так жиром и обольется. А здесь торговые замаренные, что взять? Вот хоть бы теленок. Таких у нас рабы не едят. Бывало, к разговенью отпоишь молочком недельки четыре. Так что в рот то спасибо». «А у вас большое заведение в Прокошине?» «Не так, чтобы большое, а коров дойных до сотенки набралось. Было побольше. Петр Михеевич был охотник дорогатого скота». «О, сотню коров продержать не безделица. Верно, у вас покосов много». «Угодье, батюшка, весьма довольно. Соседи было нас обидели, но Петр Михеевич умел справиться с ними, так что у всех урезал десятинок по пяточку, и у нас округлилась усадьбица любо-дорого. Все свое и продадим намного. Тыщенки на три или в хороший год при нем на четыре, но все еще Прокошина не такой доход нам приносила, как мельница. Вот уж обработал дельце покойник. Лет 10 мы ее держали отсюда, так что твоя деревня? Деньги так и сыпались из-под жорного, успевая лишь подгребать. Бубнова слушал все это с удовольствием и, дождавшись своей очереди, сам пустился в такие рассказы, кстати, не кстати, что Анна Михайловна умолкла перед ним, удивленная. В Петербурге все ему знакомы, один министр, дядя по отце, другой по матери. Тот генерал ему должен, этого он избавил от беды, а этот самого его выведет скоро в полковники. На всех балах он первый дансер, на всех обедах он почетный гость. Дансер, французский танцор. А деревень-то, деревень, и в Тверской губернии у него 200 душ, и в Тульской 200, и в Ярославской 300. И в Саратове суконная фабрика, и в Воронежской конский завод, и в Москве дом, и в Петербурге дача. Словом, собеседники от обеда встали чуть ли не с 5-10 тысячами годового дохода каждый, откуда что взялось. Уж правду сказать, друг перед другом себя в грязь лицом не ударили, и дочери, развесив уши, не знали, чему верить, чему дивиться. После обеда, ознакомившись, общество было еще веселее. Шуткам, смехам не было конца, и за кофеем Бубновы и Анна Михайловна решили про себя, что лучше такой партии искать нечего, и что, не теряя времени, должно ловить счастье. Нашла коса на камень. Расстались уже поздно вечеру, все отменно довольны друг другом. Анна Михайловна пригласила Бубнова как холостого человека, всякий день к себе кушать, чай пить по-домашнему, чем в трактирах и сдерживаться. Да, приходите же к нам почаще, дайте честное слово. Вы такие добрые, любезные, нам так весело с вами, — подхватили дочки, смотря на него умильными глазами. И Бубновы, вне себя от благодарности, чмокнул ручки своих невест с такой горячностью, что они покраснели. «Завтра кофе пить, а после на ярмарку вместе, — сказала Пелагея Петровна, — сделайте милость. Непременно, непременно, вы увидите, что я надоем вам. Где могу я сыскать такое милое общество?» «Надойдите, как не стыдно! Разве мы вам? Смотрите же, смотрите, не обманите!» И потом бросились они к окошку смотреть за ним вслед, делали ручкою, а он беспрестанно оглядывался и откланивался, пока не вошел в свои вороты. Анна Михайловна была вне себя от восхищения. «Ну что, матушка?» — спросила вошедшая Кузьминишна значительной улыбкою. «Наклевывается», — отвечала она, кивая головою. «Эй, вы, невесты, что засмотрелись в окошко-то? Ступайте на свое место, мне надо поговорить и посоветоваться». Так отослала она дочерей и осталась одна для совета с своей приятельницею. «Он мне понравился, Кузьминишна, и хорош, и умен, и деликатен, родня у него вся знатная, но деревень-то, — насказал он, — что-то много, тысячи две душ. Из многого можно убавить, помиримся наполовине». «Оно так, да есть ли полнополовина-то? Как бы не ошибиться, подозрительно мне стало, что он очень скоро подался». «Ах, мать моя! Ну да если полюбилась барышня, так отчего ж не податься? Наше дело и простое, а Инна понравится сатана лучше ясного сокола. Так вынь да положь!» «Воля твоя, Кузьминишна, я боюсь ошибиться. Ведь жалко своя кровь. Надо просить. Кого ж опрашивать? Офицер здесь заезжий. Полковая его братья... Дурнов, разумеется, ничего не скажет, рука руку моет, а обе белы. Разве камардина его? Та-та-та, его нам и надо. Кстати ж, Федор Петрович хотел прислать его к Пореньке, не как с новой помадой. Ну, вот и он». «Все по маслу», — промолвила Кузьминишна, — «быть делу». В самом деле, Дементий явился с барским поручением. Анна Михайловна взяла у него помаду, отдала банку выбежавшей дочери, остановила старика, велела поднести ему стакан настойки и слово за слово завела с ним длинный разговор.